Глава 17. Лесные порядки. 17 января 408 года нашей эры, Восточная Римская империя, провинция Ахея, лагерь Эриха. «Я должен выказать тебе свое уважение, Эрих», — сказала Нима Наус. «Если бы ты не убил тех лучников, мы бы потеряли гораздо больше людей, да?» И он щедро осыпал остальных ублюдков стрелами. «Я сам видел», — выкрикнул раненый в ногу Бадвин. Ему прокололи копьем бедро, он только пришел в себя после лихорадки, поэтому пропустил все, что происходило в последние дни. «Я благодарен тебе, Ниман», — кивнул дружиннику Эрих. Ниман с одобрением усмехнулся. «Я долго думал о том, как мне наградить всех отличившихся в бою», — произнес Эрих. «Я разговаривал с каждым из вас и пришел к выводу, что будет преступно не одарить вас золотом. Каждый воин, участвовавший в прошлом бою, получает от меня по 2 солида вознаграждения». «Да, Эрих, да!» — поддержали его слова обрадованные воины, раненые и не пострадавшие. Уже давно Эрих удивился тому, что вожди считают грабеж после победы достаточным вознаграждением воинов. Это глубокая ошибка, которая укоренилась в их разумах из-за традиций. «Если тебе нужны верные воины, дары и награды должны исходить лично от тебя, а не от твоего разрешения начинать грабеж. Да, разрешение грабить селение или город – это тоже поощрение, но оно слишком традиционное и общее. А вот 2 золотые монеты – это иное. Это награда расположения от Эриха. Нима Наус, решивший публично похвалить Эриха, это тоже неспроста. Хумул разговаривает с воинами, кто-то прислушивается, а кто-то нет. Наус почувствовал, куда дует ветер. По его поступкам это почувствуют остальные. Эрих — это успех. Будешь держаться рядом с успешным человеком, успех коснется и тебя, и тогда все у тебя будет хорошо. Это все знают. Правильный образ позволит собрать собственную дружину, но Эриха не устраивал традиционный формат. Если у него будет дружина, то она будет сильно напоминать Кешик, его личную гвардию самых опытных и умелых воинов. Сегодня была брошена первая ветка в разгорающийся костер его славы. «После прошлого боя я понял, что нам нужно больше конных лучников», — сказал Эрих. «Поэтому предлагаю вам, воины, дать своих сыновей мне в обучение. Плачу по золотому за каждого ребенка не младше 6, но не старше 15 зим. Они будут жить дома, но ежедневно будут приходить ко мне заниматься с луком и ездить на лошади. Если по итогам 5 лет они смогут 5 раз подряд попасть в цель с 50 шагов, отец ребенка получит 5 солидов лично от меня за то, что воспитал правильного ребенка, которому самое место в моей дружине. Как вам такое?» «А кошт, сыновей, за чей счет?» — спросил Атавульф, счастливый отец 4 сыновей и 2 дочерей. «За твой, конечно же», — ответил Эрих. «Твоя выгода — 5 золотых в конце обучения конного лучника. Если он займет место в моей дружине, у него будет доля от добычи, как пристало дружиннику. Может, если он тебя достаточно любит, и тебе что-то перепадет с добычи воинской». «Вот оно что», — задумался Атавульф. Усы его задумчиво подвигались, а сам он почесал затылок. «Кормить детей — тяжкое бремя, особенно сейчас». «Ладно, покумекаю потом», — решил воин. «Хорошенько подумай, это ведь не только воинская слава, но и риск», — напутствовал его Эрих. «О дружине слава и почет, но спрос больше, особенно говоря о моей будущей дружине». «Ты что, дружину собирать надумал?» — заинтересовался Равик, рядовой воин. «Надумываю вот», — ответил Эрих. «И еще пара-тройка успешных походов, соберется нужное количество брони, оружия и денег, а вот тогда и надумаю». Окружающие воины задумались. но они еще не знали, что именно Эйрих собирался сделать со старой концепцией дружины вождя. Изначально, когда он только вникал в особенности устройства воинского быта родного племени, он решительно отверг эту старую и никчемную практику со много что решающей и много за что голосующей дружиной, внедрив взамен нее свою систему. Но потом он узнал о том, как эту систему организовали римляне. Мысль о том, что воины получают фиксированную зарплату и долю в добыче, а взамен делают то, что им говорит командир, была чем-то новым для Эйриха. Он не видел ничего подобного в степях, где так сложилось, что воины собираются вокруг Найона ради доли в добыче, не претендуя ни на что другое. Он не видел ничего подобного в Хорезме, где постоянное войство сражалось за Хорезмшаха ради добычи в бою и щедрых даров, а временное воинство сражалось из-за того, что их просто собрали со всех селений и сказали, что они теперь воюют за Хорезмшаха. В Китае было нечто подобное оплате услуг воинов, но Эйрих презирал китайцев, потому что они имели многократно более многочисленную армию, но не смогли защитить свою страну. Они боялись кочевников. Никакие зарплаты не могут перебороть этот страх, а у них они были еще и низкими. Но римляне заставили Эйриха пересмотреть свой взгляд. Экипировка воина за счет вождя, оплата его службы за счет вождя, но и обязанностей у них будет куда больше, размышлял он. Тренировки, никакого хозяйства, только война и подготовка к ней. А ведь это настоящая армия. У римлян настоящая армия, а не временно собираемое воинство, как у Тимуджина в прошлой жизни, как у готов сейчас. Тот, у кого больше воинов, ничем кроме войны не занимающихся, тот и победит в итоге. Но для такой армии нужны деньги, много денег. «Нужна торговля», — подумал Эйрих. «Но чем? У нас ничего нет». На грабежах крепкую армию не построить, слишком уж нестабильное это дело. Нужны надежные источники снабжения деньгами. «Похоже, Аларих обречен получить от меня удар в спину», — подумал Эйрих. «Он не сможет дать мне то, что даст западный император». Но это больше похоже на рисунки в болотной грязи, ведь он ничего не знает о раскладах в Италии. А там сейчас может происходить все, что угодно. Это нужно как-то исправлять. Тати отправлять преждевременно, он еще не получил от Эйриха ничего, кроме женщины и дырявой халупы. Золото и серебро ему давать опасно, потому что тогда он может накопить сумму, которой достаточно для жизни в Афинах или в Константинополе. Готы для скрытной разведки не годятся совершенно. Их видно издалека, и они бросаются в глаза в толпе. О какой разведке вообще может идти речь? Купцов бы, подумал Эйрих, эти прощелыги в любую щель пролезут, все вынюхают. Это у них в крови. «Дельно это и предлагаешь», — заговорил вдруг Наус, — «полезное». Он уже сидел перед костром и сосредоточенно точил топор. «Долго думал», — бросил Эйрих, после чего встал и пошел к своему коню. Инцитат требовал особого ухода, и Эйрих мог ему его дать. «Хороший, хороший», — шепнул он коню на правое ухо, гладя по гриве. Конь действительно был на загляденье. Ни одного солида не жалко. «Сколько им тут сидеть, пока раненые не смогут ходить?» «Овец они кормят в глубине ущелья, куда падает солнце и где растет сочная трава, сейчас пожелтевшая и припавшая к земле. Овцы неприхотливы, и им сойдет даже такая». Небольшая и смутная тревога теребила сердце Эйриха. Что-то шло не так. Вроде разделались с разбойниками малой крови, но все же поистрепались в бою. А даже Эйрих получил стрелу в бок, пусть и не пробившую его кольчугу, сейчас напади на них кто. 19 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, на тракте. Квестор Тулий Эвенон Гамала озадаченно почесал затылок. Трупная вонь доносилась из-за кустов, там уже задумчиво расхаживали его подручные, пытающиеся понять, что именно здесь произошло. Тулей был назначен квестером всего полгода назад, сумев перебить цену слишком жадного Марка Глобиона, Кана, претендовавшего на сочную должность. До этого Тулей 17 лет служил в 5-м легионе Македоника. Примечание. 5-й легион Македоника сформирован в 43-м году до нашей эры. Изначально, как говорят, именовался Урбана. Первые десятилетия деятельности не освещено источниками, поэтому мы ничего о нем не знаем. С 30-го года до нашей эры стоял у Македонии, за что его прозвали Македоника. Легион 2 сентября 31 года до нашей эры участвовал в битве при мысе Акциум, как абордажный десант на кораблях. Сражался с парфянами, подавлял восстание иудеев, бился против даков, а затем снова против парфян. Примечателен эпизод 185 или 187 года нашей эры, когда 5-й легион сражался против армии наемников, нанятых поднявшими восстание рабочими золотодобывающих шахт, за что получил от императора титул «Пиа Констанс» – «надежный и преданный». Очень иронично, ведь в 193 году этот легион поддержит своего легата Септимия Севера в борьбе за императорский трон. Воевал 5-й легион веками, но после 274 года нашей эры сведений о нем практически нет. Известно лишь, что он все еще сражался в 6 веке нашей эры. Сведений мало, поэтому можно только догадываться, что там происходило. Конец примечания. Ожесточенные схватки с варварами, затем передислокацию в Азию, затем в Грецию, а потом и в Сирию-Палестину. Император таскал 5-й легион по империи так часто, что их даже называли топтунами. Покончив со службой в должности центуриона, Тулей расстался со всеми своими сбережениями, чтобы получить должность квестера в Ахее. И получил. Работа его была несколько странной. Он еженедельно заполнял табулы с докладами о положении дел в муниципии для Эдила. А когда происходила какая-то ерунда, отправлялся на место, чтобы выяснить все детали и получить дальнейшие инструкции от Эдила. Его полномочия распространялись только на муниципию, хотя он знал, что в других провинциях у квестеров их гораздо больше. Но в Ахее свои порядки, поэтому он пока что даже не пытался понять, почему полномочия связывают его исключительно с городом. Правда, в последние несколько дней он залез на чужую территорию, удалился от Афин так далеко, что если бы не знал, что все еще в Ахее, подумал бы, что покинул провинцию. Странное убийство Фотиса Самаруса с охраной – это дело, которое можно было бы легко спустить на тормозах. Рабы отравили хозяина, убили охрану и сбежали. Такое происходит сплошь и рядом. Зачем тратить на это время, силы и ресурсы? Но губернатор хочет, чтобы дело расследовали с особой тщательностью. Поэтому Тулей сейчас преследует группу рабов с груженными телегами, в ходе чего подмечает странные детали, которые совершенно не бьются с его первоначальными выводами. Во-первых, почему босоногие идут группой, будто связаны между собой? Почему группа такая большая? Почему около 50-60 членов группы обуты и тяжелы? Во-вторых, что произошло прямо здесь? Как рабы сумели не то что отбиться от явно варварских разбойников, так еще и перебить их? Почему так много расколотых кольчужных колец валяется на дороге? Зачем они тягали телеги по грязи? И в-третьих, зачем Тулей вообще углубляется в такие вопросы? Почему он пытается составить какую-то картину, когда ему всего-то и надо, что найти и захватить беглых рабов, чтобы все стало кристально ясно? «Они пошли на северо-запад», — сообщил центурион Деций Азина. Неплохой легионер, правда, выбрал совсем не ту службу. В Ахее при муниципии приходится день за днем скучать и развлекать себя выпивкой напополам с разговорами. То ли дело настоящие легионы. Тулей пресек свои ностальгические мысли, которые неизбежно приведут его к воспоминаниям о бойнях, в которых ему пришлось поучаствовать когда-то. «Хороша легионерская служба, но как война, хоть вешайся», — подумал он с усмешкой. «Что делаем?» — поинтересовался Центурион. «Что-что?» — посуровил Тулей. «Идем за ними, догоняем и вяжем. Что же еще?» «Есть квестер», — стукнул себя по груди Центурион. «Центурия! Походную колонну становись!» И они пошли по пересеченной местности. Тулей, выседающий на Марсе, казенном вороном коне, с философским видом осматривал окрестности. Слишком его работа походила на предыдущую. Правда, платят тут неплохо, но однообразие жизни и работы угнетало. «Ничего, 5-6 лет в квестерах, а потом и на идила накоплю», — успокаивал он себя. «В Египет попрошусь или в Африку, чтобы потеплее, побезопаснее». 19 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, лагерь Эйриха. Стремян нет, Эйриху очень хотелось, чтобы стремена были, но римляне и готы действительно их не знают. Проблема устойчивости всадника решалась за счет особой конструкции седла, но решалась очень плохо. Никаких наклонов, никаких уклонений, только ровное положение седока. Эйрих мог так ездить, но это не значит, что ему так нравилось. «В деревне надо зайти к кузнецу и заказать нормальные стремена», — пообещал он себе. «Сбрую, конечно, самому придется делать». «Проблема решаемая. Ничего сложного в этом нет. Можно было и в Афинах заказать, но это время. А еще пришлось бы объяснять кузнецу весь смысл, что может повлечь за собой неприятные последствия. Крошечный шанс, что римляне воспримут новинку, и она им понравится». В настоящий момент проблему не решить, поэтому Эрих перестал ее обдумывать и вернулся к чтению пергамента «Тактика» Флавия Ариана. Ариан, как известно, из труда Марцеллина был наместником в провинции Каппадокия, что сравнительно недалеко от Фракии, что на востоке от Ахеи. У автора «Тактики», как успел понять Эрих, большое внимание уделено македонской фаланге, казалось бы, устаревшей к нынешним временам. Только вот Эрих знает контекст, который ему любезно предоставил Аммиан Марцеллин. Флавий Ариан сильно переживал по поводу парфян, славных своей тяжелой кавалерии, неоднократно наносившей сокрушительные поражения римлянам, поэтому пребывал в постоянном поиске рецепта для противодействия мощным лобовым ударам катафрактариев. И ответ он попытался найти в прошлом. Пока не ясно, сумел ли Ариан разработать что-то отдельное, но Эйрих собирался это выяснить. Нетерпение, которое он испытывал все прошедшие дни, удовлетворенное лишь после начала чтения пергамента, привело к мысли, что он больше не сможет жить без книг. Теперь Эйрих понимал всех записных книгачей в Китае, в Хорезме, всех ученых-мужей, встречаемых на пути. Книги — это алкоголь для разума. Удовольствия много, но если перечитать, то потом страшно болит голова. Примечание. О головной боли после чрезмерного чтения. Напоминаю, что деление слов пробелами в Западной Европе было начато в VII веке нашей эры. Но это примерно и не точно. По другим данным, осторожно начали делить слова где-то с V века нашей эры, причем не одномоментно, а спорадически, где каждый изгалялся по-своему. Где-то писали с неуверенными пробелами, а где-то писали сплошным текстом. Вероятно, старые труды должны были быть со сплошным текстом. Приноровиться к такому тексту, конечно, можно, но это все равно неудобно. И тут уважаемый читатель спросит, если неудобно, то зачем они продолжали писать слитно? Бумажных фабрик еще не открыли, поэтому писали на пергаментах и папирусах. Папирус производили из сыти папирусной, которая растет далеко не везде. А пергамент – это выделанный кусок телячьей кожи, поэтому стоит больших денег. Тот же Эйрих, когда отдавал за научные труды свои крупные, отдавал не столько за само содержимое, сколько за то, на чем все это дело написано. И вот в этом проблема. Античный писарь спрашивает, тратить полезное пространство дорогостоящего куска кожи или папируса, который вообще золотой, на какие-то пустые места. Серьезно? В общем-то, сплошные тексты тогда были сплошь и рядом. И очевидно, что можно сломать мозг, вычленяя отдельные слова из таких строк. А еще ведь бывает, что разные слова, соединяясь между собой, формируют другие слова, поэтому надо внимательно вчитываться. А иногда может показаться, что человек пишет некую ерунду, непонятную и нелогичную. Да, привыкнуть можно, ведь некоторые ногами ложку держат, но зачем? Впрочем, у Эриха нет другого выхода. Например, оригинальный текст Цезаря Гая Юлия был без пробелов, но современная перепечатка делает его более или менее разборчивым. А вот когда это пишут или переписывают от руки, начинается форменный беспредел. И чем дальше, в Средневековье, тем хуже обстоят дела с пергаментами, поэтому текст уменьшают и сужают. Но потом кто-то перестал терпеть и внедрил пробелы. Мы точно не знаем, когда точно это произошло, потому что в темные века было плохо с письменными источниками и дошло до нас немногое. Конец примечания. «В отличие от обычного алкоголя, книги приносят пользу», — подумал Эрих, чуть отвлекшись от чтения. «Пока светло, ему нужно успеть прочитать больше, чтобы обдумать мысли Ариана и усвоить их. Гунны сражаются преимущественно в седле», — размышлял Эрих. «Но под их властью много народов, сражающихся пешими. Те же готы, что ушли под руку захватчиков, у них есть конница, но основное войско будет биться на своих двоих. Следует знать, что на тяжелую кавалерию полагаются как гунны, так и восточные римляне. И еще вестготы. Возможность сформировать из готского воинства македонскую фалангу Эрих не верил, но нужно какое-то решение. Возможно, Ариан придумал что-то, но чтобы узнать это, надо прочитать и тщательно обдумать его труд. «Эрих, дозорные видят отряд в сотню римлян на тракте!» — крикнул ему Хумул. «Что-то вынюхивают рядом с трупами разбойников!» Бывший охотник стоял у импровизированного каменного заграждения. Там же находился только что прибывший посыльный от дозорных. «Полная тишина в лагере!» — вскочил Эрих. «К оружию все, кто может его держать!» Прибытие отряда римлян — это безоговорочное доказательство того, что власти Афин прекрасно поняли, что произошло на вилле Самаруса, и отправили погоню. Хотя, может быть, они подумали, что это рабы убили хозяина и бежали. Такое ведь случается сплошь и рядом. Пришла в голову Эриха мысль. Хотя какая разница? Против сотни римских легионеров мы просто так не выстоим. «Что будем делать, Эрих?» — спросил обеспокоенный Ниман Наус. «Ты, Хумул, остаешься здесь за оградой, со всеми ранеными, которые могут стоять и держать оружие». Выработал решение Эрих. «Наус, ты берешь всех здоровых и отходишь прямо сейчас поглубже в чащу, что к югу от нас. Я же буду действовать один, но возьму с собой сигнальный рог». 19 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, в некоем ущелье, где скрылись неизвестные. Тулий ехал во главе походной колонны и внимательно поглядывал по сторонам. От рабов не стоит ждать подлого нападения и засады, но опыт сражений в пятом легионе научил его, что случается всякое. Поэтому два десятка движутся отдельно от основной центурии, чтобы в случае чего ударить атаковавшему из засады противнику в тыл или во фланг. Декан Александр, компетентный командир, поэтому не подведет. Впрочем, Тулий не особо верил в реальность засады от беглых рабов. Но нестыковки в этом деле его очень беспокоили. С варварскими разбойниками воевали точно не беглые рабы. Осмотр тел показал, что все убитые – варвары. Ни одного грека, ни римлянина. Определялось это, как правило, чистотой тел. Варвары, как известно, если и моются, то далеко не все, ибо у них нет для этого возможности, особенно когда они долгое время пребывают в лесу. И все убитые грязны телом, бородатые, вонючие, причем не только трупной вонью. Это варвары. Можно подумать, что беглые рабы, наткнувшись на варваров, перебили всех, а затем забрали с собой тела своих погибших. Это звучало как бред, потому что они в бегах, у них просто не должно быть на это времени. А еще их должно быть максимум человек 40, а следы указывают на сотню еще и при скоте. И Тулио следовало подумать, что это вообще какой-то другой отряд, если бы следы не говорили о том, что все эти люди вместе со скотом вышли из виллы Самаруса. Головная боль, а не расследование. Раздраженно потеряв гладко выбритый подбородок, Тулио обвел взглядом окружающий лес, а затем увидел мальчика на белом коне. Причем его взгляд сначала скользнул мимо, но затем вернулся, когда разум зафиксировал нестыковку в общей панораме. Мальчик сидел в седле, пристально смотря прямо на Тулия. Рост мальчика, если примерно, где-то 5 футов, волосы светлые, глаза, кажется, голубые. Облачен в кольчугу, шлем вооружен луком, колчан держит на гунский манер на правом бедре, а не за спиной. «Тревога! Оборонительное построение!» — спохватился Тулий. «Живее вы, бестол!» Мальчик вскинул лук и произвел выстрел. Квестер будто в замедленном мире проследил весь полет стрелы, понимая, что не успевает поднять щит. Стрела врезалась ему в левое плечо, аккурат над щитом, под кольчужный надплечник. «Застрелите его!» — произнес Квестер, ощущая острую боль в руке. Всадник, совершенно безэмоционально оценив результат стрельбы, поморщился, после чего развернул коня и ускакал прочь.